Глава 7. От переизбытка эмоций Амелия захотела перенести завтрак на кухню. Она серчала на моего отца и Руперта за то, что они не взяли ее с собой к Хьюи. Но не расстраивалась, говоря, что еще успеет навестить своего правнука. Она якобы знала это наверняка. Амелия сказала мне, что знает, что с Хьюи теперь все будет хорошо, и что никто из нас к нему не опоздает. От ее слов мне стало заметно легче. Я привыкла доверять ее обостренной интуиции, которая на моей памяти еще ни разу никого не подвела. Когда мы спустились вниз, уже проснувшаяся Жасмин вовсю хозяйничала на кухне. Она несказанно обрадовалась нашему с Амелией появлению, перед этим решив, будто все взрослые в этом доме испарились. Ей самой придется организовывать себе завтрак. Из-за легкой простуды Жасмин продлили больничный еще на 3 дня, так что девочка готова была по-быстрому проглотить свой завтрак и, переодевшись, до вторника засесть за телевизор, где уже скоро должны были начаться «Чудеса вселенной» по BBC. Как по мне, не очень-то подходящая передача для 6-летки. Но пересаживать ее с «Чудес вселенной» на смурфиков было бы верхом моей безответственности, как ее тети. Когда мы позавтракали, и Жасмин уже вернулась к нам, переодетая из пижамы в хлопковый спортивный костюм, я сделала для нас 3 чай, после чего накапала в чай Амелии положенные ей 10 утренних лекарственных капель, поддерживающих ее давление в норме. Отвлекшись на приготовление еще одного горячего бутерброда для Жас, который она внезапно изъявила желание съесть, я, наконец, раздала всем чай, который еще не пробовала прежде и который так сильно нахваливала мне Амелия. «Я думала, что ты не поедешь сегодня к Хьюи», — удивилась Амелия. «Ты ведь больше суток не спала». «Обязательно поеду», — запротестовала я. «Только сначала мне нужно принять душ и переодеться». «Тогда мы поедем с тобой», — воодушевленно заявила Амелия. «Хорошо, я зайду за вами примерно через час». «Ура!» — мгновенно воскликнула Жасмин. «Тётя отвезет нас к дяде Хьюи. Он уснул прежде, чем успел познакомиться со мной и Мией. Вот ведь он будет удивлен, когда узнает, что у его сестры-близняшки теперь есть целых 2 дочки. Скорее он удивится, когда узнает, что уровень твоего IQ превышает норму. Но, несмотря на это, ты умудряешься оставаться еще той занозой в заднице», — криво ухмыльнулась я. «Странно», — на выдохе добавила я, сдвинув брови и посмотрев на опустевшее дно своей чашки. «На чай не похоже». «Почему же не похоже?» — удивленно поинтересовалась Амелия. «Разве ты не чувствуешь ромашку?» «Ромашку-то я чувствую, но этот железный аптечный привкус...» Я вдохнула через зубы. «Бабушка!» Неожиданно весело воскликнула Жас. «Таша выпила твой чай». «Что?» Я мгновенно посмотрела на рисунок на своей чашке. «У бабушки чашка с голубой розой, а у тебя с алой», продолжала заливаться смехом моя племянница. «Ты выпила бабушкино лекарство». «Вот ведь», разочарованно сдвинула брови я. «Зато у меня теперь давление будет в норме». «Да уж», поджала губы Амелия. «В течение месяца с твоим-то здоровьем». «Я сделаю тебе новый чай». Уже хотела подняться со своего места я, но Амелия встала и застала первее. «Я сама». «Ладно, я зайду к вам через час», — хлопнув по столу ладонями, повторила я. «Погоди». Бабушка, страдающая дальнозоркостью, взяла в руки аптечный пузырек и отстранила его подальше. «Ты налила мне 10 капель из этого пузырька?» «Да», — ответила я, широко зевнув и прикрыв рот рукой. «Дорогая, но это не препарат для нормализации давления. Это мощное снотворное, которое я принимаю во время бессонницы, связанной с полной луной. Обычно я пью 5 капель, 10 же рассчитано на взрослого мужчину, который не хочет просыпаться минимум 10 часов». «Что?» Не поверив услышанному, подскочила Камелия и я и сразу же забрала у нее из рук подставной пузырек. «Но почему он стоит здесь? Этот пузырек ведь один в один как тот, что предназначен для нормализации давления». «Да, но этот пузырек стоит перед солонкой, а тот за сахарницей». Я уставилась на бабушку широко распахнутыми глазами, явно не выражающими ничего хорошего. «О-о-о-о!» — воскликнула Жасмин. «Сегодня тетя Таша не отвезет нас к дяде Хьюи». Сходить в душ я так и не смогла. Меня хватило лишь на то, чтобы перейти дорогу, зайти в дом, дотащиться до кровати, сесть на нее и бум, Как Амелия и обещала, я выпала из жизни ровно на 10 часов. Проснувшись в 8 вечера, я сразу же схватилась за голову, в отсутствии которой не сомневалась. Она была настолько лёгкая, мысли в ней настолько кристально прозрачными, словно я проспала 600 минут не под банальным снотворным, а под чем-то неприлично мощным, напрочь выбивающим почву из-под ног. Первым делом после пробуждения я отправилась в душ. Смыв с себя последние двое суток, я трижды натерла себя душистым мылом, и когда поняла, что пахну не хуже весеннего сада, наконец вылезла из-под прохладных потоков воды и принялась за укладку волн своих волос. Запрыгнув в светлые джинсы и теплую рубашку в красно-синюю клетку, я окончательно стала готова к своим следующим суткам. Выйдя на улицу, я удивилась отсутствию снега. Слой в 1.5 сантиметра успел растаять за каких-то 10 часов. Из-за этого досадного происшествия я вдруг почувствовала себя не просто потерянной, но обманутой дважды. Во-первых, я проспала неожиданно резкий приход весны, а во-вторых, я проспала целый день, который должна была провести у постели брата. Парадокс заключался в том, что я прождала Хьюи почти 11 лет и в итоге проспала весь второй день его бодрствования. Ужасное чувство, заставляющее меня сейчас едва ли не бежать к своей машине, которая, как Дориан и обещал, уже ожидала меня у тротуара, буквально пульсировала в моей груди. Сев за руль, я зажмурилась, в который раз притронувшись к своей еще не сошедшей с головы шишке. Мысленно выпалив нецензурное слово, я вставила ключ в зажигание, и как только его повернула, в салоне сразу же приглушенно заиграло радио. Приятный женский голос сообщал о том, что сегодня для Британии выдался первый по-настоящему теплый день в этом году. Такого контрастного 16 февраля не было в Центральной Англии последние 15 лет. Температура воздуха всего за несколько часов поднялась от минус 3 до плюс 8. В Лондоне и его пригородах с полудня до 2 часов закрепился внушительный ливень, потоками смывший снег, остатки которого окончательно уничтожило выглянувшее из-за туч по-весеннему теплое солнце, лучи которого не покидали нас вплоть до заката. С сегодняшнего дня температура воздуха днем будет достигать отметки в плюс 10, а по ночам не падать ниже нуля. Местами ожидаются кратковременные дожди. Приглушив радио, я наконец выехала за пределы своей улицы. Естественно, меня не пропустят в палату к Хьюи посреди ночи, но я все равно просижу под ее дверями, пока не увижусь с братом снова, пока не услышу его голос, не словлю на себе его взгляд, не почувствую прикосновения его пальцев к своей коже.